Впрочем, мы продолжим некоторые рассуждения по вчерашней беседе о говорении языками. Мы остановились с вами на том, что очень ясно, конкретно апостол Павел выражает позицию свою. Ну, мы воспринимаем, что это позиция Божья, потому что это слово Господне. Божья позиция по отношению этого явления, говорения языками. Кратко повторю, что вот не запрещайте говорить языками. Ну, я уже говорил о том, что это теми языками, которые проходят критерий вот этот. Потому что Павел же сам себе противоречить не может. Говорит, не запрещайте, а сам говорит, а если нет истолкователя, молчи, то есть запрещает. Значит, понятно, что идет речь, если только не противоречит Божьим принципам, тогда не запрещайте. И я говорю языками, Павел говорит. Вот мы нарисовали вот таким вот кругом, ну здесь еще, если бы добавить грани, может быть еще пару граней можно было дописать. Ну вот одна из них, что он дает, как ему угодно. Не тех, кто просит или требует, а как ему угодно. Это тоже нарушается у пятидесятников. Я хочу вместе с вами сейчас вот этими критериями проверить те факты, которые мы имеем на страницах Писания. Мы три случая только находим, когда точно от Духа Святого было говорение языками. И один из случаев, который более подробно описан, это в день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой на апостолов, и лжеучения, которые говорят языками, они себя назвали пятидесятники. Ну, то есть, от того события, день Пятидесятницы, сошествие Духа Святого было. Но это неверное название, потому что там действие Духа Святого было, а у них духозаблуждение. Ну, они так себя называют, поэтому мы их тоже так называем. Хотя, в принципе, это и неверно. И вот три случая, как я уже сказал. В день Пятидесятницы было говорение языками в доме Корнилия и в Ефесе. Вот мы давайте эти случаи прочитаем. Сейчас, когда будем читать, и мы вот этими критериями проверим эти случаи. При наступлении, вторая глава Деяний апостолов, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался шум, когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. Их понимали люди? Значит, вот если смотреть по критериям, вот смотрите, если по этим критериям, значит, ну, как ему угодно, мы тут не писали, вот тут можно было бы дописать, это проходит, да? Дух Святой давал, и как ему было угодно там произошло. Потом, понятно, вот это вот, смотрите, значит, этот критерий проходит, их люди понимают. А понимали ли они сами? Ну, здесь прямо даже сказано, о чем они говорили, да? Изумляли все, недоумевали, говорили другу. Что это значит? Они насмехались, говорили, они напили сладкое вино. Это же Стас 11 возвысил голос и сказал. Благодарил. Мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, все дорогие известны. Если я чуть выше его посетил. А вот, 11 стих. Говорящих о великих делах Божьих. То есть они конкретно говорили о делах Божьих и понимали, что говорили, их люди понимали, ну, на пользу. Польза была от этого говорения языками? А какая? 3000 покаялось, да? Большая польза была. 3000, вот я напишу, покаявшихся. Ну, что не всем, а иному. Ну, тут мы не видим, что все говорили. Ну, говорили все, кому задавал, поэтому мы не видим в этом нарушении, когда он пишет, что они требуют дай, дай, дай, дай, да? А он дал без всяких требований, без ничего. Мы не видим тут нарушений. А потом, на пользу для церкви. Церкви была ты какой-то? Присоединились, да? 3000 крещали в этот же день. Они покаялись, присоединились к церкви, понятные слушающим, понятные говорящим. Теперь знамение для неверующих. А это выдержано или нет? А кто был там неверующий? Иудеи, набожные, они во Христа Иисуса не верили. А теперь, когда услышали говорящих на иных языках о великих делах Божьих, они изумились, поверили. И без этого знамения не было бы такого толчка вообще в христианстве. Это было на самом деле знамение для неверующих. Вот, это тоже было использовано. Ну, если нет истолкователя, молчи. Это место тоже не имеет места. Это уже понимали все. Понимали тему и то, что говорят, все было понятно. Ну и жены церкви молчат. Там мы не находим, чтобы жены говорили, да? То есть, смотрите, вот 9 критериев, которые мы проверили, которые нарушают пятидесятники, ни один из них не был нарушен в день Пятидесятницы. И они говорят, мы пятидесятники. Да ничего общего с Пятидесятницей нету у сегодняшних вот говорящих языками. Вот мы проследили по 9 пунктам, у них не совпадает. В день Пятидесятницы не нарушали, а они нарушают. Давайте просмотрим следующий пункт. То есть это случай. Это в доме Корнилия. 10 глава. 44 стиха читаю. Когда же Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушающих слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою, ну и так далее. Что из этого, вот тут очень кратко описано. Ну что можно видеть, что их понимали, что они говорят, да? Они о величии Божьем говорили. Это не было лепетание неопределенное, как у сегодняшних говорящих есть. Это был понятный язык, он был иной язык, но понятный. Теперь, это было ли знамение для неверующих? А кто там неверующий был? И Петр, и апостолы, в Иерусалиме. Это все из категории неверующих. То есть они не верили, что благодать Божья принадлежит язычникам. Христа Иисуса они верили. Они верили, что они спасены, но что язычники будут спасаться, они в это не верили. И для того, чтобы побудить или направить апостола Петра совершить крещение язычникам, без говорения языками не получилось бы, он бы не согласился. И смотрите, как начинается 11 глава. Но это Петр все это видел. А теперь закончилось это событие. Радости столько было. Вот присоединились к церкви язычники, но еще не все, закончилась история эта. Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что язычники приняли Слово Божие, как хочется дальше прочитать, и возрадовались, да? Услышали, язычники приняли Слово Божие, ничего подобного. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным, и ел с ними, Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, и вся 11 глава, повторение 10. Как он был в Иопии, как он видел явление, как Бог сказал ему, что я очистил, не почитаю нечистым. Почему все это надо было? Ну, мне очень нравится, как красиво речь закончил Петр. Когда он все рассказал, и как заговорили языками в доме Корнилия, а потом говорит: братья, ну кто я такой, что буду препятствовать Богу? И тогда они успокоились. А мог бы он сказать: кто вы такие, что вы мне командуете? А? Вот это красиво Петр закончил, да? Кто я такой? Хотя он был старше из апостолов. Братья, здесь мы прямо видим вот подтверждение, что понимали их люди. Это было на пользу церкви. Значит, вот смотрите, если еще взять, подойдем. На пользу было, тут есть польза. Ну, то есть язычников стали принимать, язычников крещение стали, конечно, польза. И говорение языками большую пользу принесли. Потом, для церкви, да, теперь в церкви появились спасенные из язычников, было понятно, тоже подтверждается это, о величии Божьем они говорили. Для неверующих тоже это совпадает. Ну, молчи тоже здесь не, нет необходимости молчать, потому что все понятно было. Вот. Ну и зажжет тоже не стало сегодня. Да. То есть опять не было ни одного нарушения. Хотя очень кратко идет описание. Следующий случай в Ефесе, тут еще более кратко идет описание. Ну и значит и краткие наши рассуждения будут. Это Деяния апостолов, 19 глава. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пришед в верхние страны, прибыл в Ефес. Нашел там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа уверовавшие? Они же сказали: мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Значит, смотрите, братья, здесь сам факт написано, и все. Не написано, о чем они говорили, как они говорили. То есть я скажу так, здесь подробности не сказано. И поэтому придумать всех написанного – это опасно. И нам, и пятидесятникам. И поэтому мы не можем вот такую короткую фразу, что они заговорили, брать в основание учения. Ни мы, ни они не можем. И утверждать, что теперь они говорили, что их люди не понимали, и они не понимали, или утверждать, что их понимали, если не сказано – мы не можем ни так, ни по-другому утверждать. Но и не видим нарушения этих принципов, потому что здесь совсем мало сказано. И поэтому это местописание мы не можем брать в основание учения. И тогда, получается, остается у нас только два места, которые мы из двух мест видим, что нарушений нет. Ну, а за это верим, что Павел там присутствовал, Дух Святой через него действовал, и Павел излагает эти же принципы. Ну, вот таким образом. Итак, еще раз подчеркиваю, что современное пятидесятничество – это заблуждение, очень опасное, потому что они выдают эти явления, говорение языками, за действие Духа Святого, но мы видим по Писанию, что Дух Святой так не действует, и они попадают в обольщение и попадают под влияние иного Духа. И в этом главный корень опасности. Теперь немножечко из практики. Ну, Виктор Кузьмич много занимается служением и знанием бесов. И нередко вот встречаются такие явления, когда ответ на вопрос именем Иисуса Христа отвечает злой дух, как ты вошел, отвечает через пятидесятников или через говорение языками. То есть нередко встречается явление, когда человек, говорящий языками, становится бесноватым через это явление. И неудивительно, потому что это духи зла, которые подстраиваются под действие Духа Святого, и человек попадает в эту зависимость бесовскую и делается бесноватым. Не все у пятидесятников бесноватые, но нередко встречаются и такие случаи. Это вот из практики мы знаем. Теперь вот такие рассуждения, вот, говоря о практике. Однажды едет наш брат регент в трамвае. Это я еще жил в городе Шахтах. И один выпивший человек ведет себя очень безобразно и скверно. Ну, кто-то его пытается утихомирить. Ну, веди себя битком, в час пик с работы возвращаются люди. А он толкается, сквернословит. Ну, и неприятно, что пьяный. И кто-то сказал, стой спокойно. Как он обрушился руганью на этого человека. Другой там хотел его тоже зацепил. Он на того обрушился. И тогда решили замолчать, пусть он уже выговорится и наконец-таки замолчит. А он то замолчит, то опять начинает, ну вот так, ну неприятно всем людям. Ну наш брат, он так 4 метра от него стоял, ну битком же все так плотно стоят. Ну когда стали выходить на одно из остановок, там где должен был брат выходить домой, и тот человек вышел. И теперь идут в одном направлении, он решил с ним побеседовать, ну как христианин. Он там не то что совсем пьяный, ну пьяненький. Он его догоняет, говорит, слушай, друг. Да вот я сейчас слышал, как ты себя вел в трамвае. Ну, смотрю, мы в одном направлении идем. Думаю, поговорить с тобой немножко. Ты же грех делаешь. Бог-то всех видит. Ну, в общем, думает, хоть и пьяненький, ну, сказать несколько слов. Он такой раз, как бы чуть опомнился. А ты что, верующий? Да, верующий. А я тоже был верующий. Я отпавший, я отлученный. Когда-то я был член церкви. А где ты был член церкви? У пятидесятников. И Бог мне давал дарования, я даже говорил языками. Но Дух Святой-то отступил от меня, а дар остался, я сейчас говорю. Раз и заговорил языками, ну доказать ему, что. И заговорил. Он говорит, слушай, ты в трамвае другими языками говорил. Как у тебя совмещаются эти языки, один и другой? Ну он там уже стал выражать сокрушение, да, вот я упал, отпал. Ну сам факт, понимаете? Вот такие явления, говорит, это Дух Святой. Ну, совмещается вот это сквернословие, вот это адское, да, и вот говорение языками. Вот что это такое явление. А? Ну, да. И хочется рассказать, как я читал вот ихнюю инструкцию, как получить Духа Святого. Я вчера уже сказал чуть-чуть. Получил я из Финляндии Библию в посылочке. И заложена, как закладочка такая, как получить Духа Святого. И они описывают так. Плоть противится Духу, Дух противится плоти. Они друг другу противятся. Поэтому, чтобы получить Духа Святого, нужно, чтобы плоть расслабилась, чтобы плоть не противилась. Для этого вы в уютной комнате включите легкую музыку, которая будет способствовать, чтобы вам расслабиться. Сядьте удобно, ну, на диване или лучше на кресле. Займите такую позу, чтобы расслабить мышцы. Чтобы плоть не противилась Духу Святому. Нужно расслабиться. Тут тихонечко играет музыка легкая. Потом, когда мышцы расслабишь, займи удобное положение, чтобы расслабить мышцы. Потом расслабь мышцы говорения аппарата говорящего. То есть язык и все. Расслабься. Потом старайся разум не напрягать. Это тоже функции плоти. То есть ни о чем не думай, расслабься. А потом, когда получится расслабиться, способствовать это будет легкая музыка. Тогда ты начинай, не напрягаясь умственно, повторять вот такие фразы. Там три строчки таких. Ширы, быры, мыры, пыры, гыры, пыры и такое. Вот я сам лично читаю инструкцию эту. И говори до тех пор, пока вдруг соприкоснется Дух Святой, и ты услышишь, как польется речь на незнакомом языке. И ты, значит, крещенный Духом Святым. Вот инструкция, как получить крещение Духом Святым. Это безумие какое-то. Ничего общего нету ни со здравым смыслом, ни с учением Господним, ни с действием Духа Святого. Ничего общего. И вот эти явления они называют говорение Духом Святым. Тогда понятно, как оно совмещается, эти два языка, да, в трамвае и после трамвая. Однажды мы приехали на благовестие в поселок Усть-Донецк, это в Ростовской области. Мы не знали, что там есть ли какие верующие, наших там не было. Когда вышли на площадь проповедовать, стали приходить несколько бабушек верующих. И говорят, а у нас здесь группка есть. Ну хорошо, мы тогда придем, познакомимся с вами. Они сказали, когда собираются, мы пришли. Оказывается, это группа пятидесятников. Одна там старая пятидесятница, ну она давно верующая. А человек 6, там новообращенные, 3-4 года члены церкви. Ну и мы говорили вот о языках, беседовали с ними. И после того, как я объяснял за языки, я спрашиваю, а как вы думаете, я крещенный Духом Святым или нет? Она говорит, да. Вот я ваши проповеди вчера на площади слышала, сегодня ваше рассуждение, вы крещены. Так я говорю, не говорю языками. Ну и что? Есть такой вариант, когда человек не говорит языками. Ну вы знаете, я что хотел? Я думал, она скажет, не крещенный, потому что языком. Но я предупредил, я языками не говорю. Ну даже я так начал свой вопрос. Я уверовал в Иисуса Христа, покаялся. Верю, что Господь мне простил грехи. Верю, что мое имя записано в книгу жизни. Тружусь для Бога, проповедую. Но языками никогда не говорил и не говорю. И не хочу говорить. Крещенный я Духом Святым или нет? Она говорит, да, конечно. Я слышала вчера твою проповедь и сегодняшнее рассуждение. Ты человек крещенный Духом Святым. Ну, думаю, тогда этот аргумент. Я-то планировал, что он скажет нет. И тогда провести аргументы, что не говорящие языками тоже могут быть. То есть, ну, это не является критерием крещения, говорения языков. Она говорит, нет, тогда я перешел на другие там рассуждения. Ну, и так я ее не убедил. Закончилось собрание наше. Я выхожу, одна бабушка подходит, она говорит, брат, можно я тебе что-то наедине скажу? Скажите, научите мне, как отречься от языков и освободиться. Я понял, что это заблуждение. А как вы поняли? А вот так я понял. Я думал, что я никого не убедил там. А оказывается, не я убедил. Это она убедила, это старая пятидесятница. Она нам говорит, я уже 4 года отхожу сюда. Все 4 года я от нее слышал. Если не говоришь языками, ты не имеешь Духа Святого. А при вас наоборот, говорит, она забралась. Дух Святой не умеет врать. И поэтому я понял, что это дух заблуждения. Я хочу отречься и уйти оттуда. То есть я к чему это говорю? Иногда они могут нам говорить, что мы так не утверждаем. Но их учение так утверждает, что признаки крещения Духом Святым – это говорение языками. И вот эта же пятидесятница в ходе этой беседы рассказывает мне, вот послушай, я расскажу, как я получил языки, и ты убедишься, что это от Духа Святого. Ну, расскажите. Я, говорит, несколько раз пришла на собрание, еще давно, в юности, и меня как-то не касалось. Я слышала слово, с проповеди слышала. Ну, так, чтобы по-настоящему моего сердца не коснулось Слово Господне. Однажды пришла домой, лежу на диване, и вот пошли мысли у меня. Вспоминаю библейские вот отрывки, которые слышал на собрании. И вдруг меня посетило такое сокрушение. Я увидела себя такой большой грешницей. Я стала плакать о своих грехах. Я стала сокрушаться. И в этот момент залетает в форточку огненный шар. И прямо так в душу меня опустился. Я заговорила языками. Как я теперь могу не верить, что это Духа Святого? Такое сокрушение, такое покаяние, такой огненный шар. И такие языки полились у меня. Конечно, это Духа Святого. Слушайте, ну вы обоснуйте Писанием, что так должно быть. Ну нет уже в Библии. Не, и балакать не хочу. И балакать не хочу. Это только Дух Святой. Такой огненный шар. Такое тепло разлилось у меня по душе. И я заговорила языками. Я говорю, тогда я вспомнил еще одну историю, бабушка мне рассказала. Тогда я вам, говорю, историю расскажу. И тоже, я то, что слышал, бабушке рассказываю. Одна бабушка говорит, православная, говорит, вы говорите, что не нужно поклоняться и молиться Деве Марии? Никогда не перестану молиться. Я расскажу, почему. Во время войны, это было на Украине, я сейчас не помню, какой области, говорит, ну, мы были под оккупацией немцев, и вдруг я иду с одного села в другое, ходила там, ну где кусок хлеба найти, у меня двое деток было маленьких, мужей никого не было, отцов не было, все на фронте. Я возвращаюсь поздно ночью уже домой, там, ну что-то там разжилась, там покушать деткам. И вдруг такое сияние с неба, и опускается Дева Мария. Я остановилась, я не испугалась, потому что она такого приятного вида была. Так приятно улыбается мне и говорит, называет меня по имени. Она так опустилась, вот так совсем рядышком от меня. Говорит тихо, спокойно, но я отчетливо слышу каждое слово. И говорит, ну я сейчас не помню, как ее звать женщина, ну допустим, там Елизавета, да. Она говорит, Елизавета, вы должны уйти в такое-то село и там жить, и Бог вас сохранит. Я поблагодарила, поклонилась Деве Марии, она поднялась на небо. Я прихожу домой, на следующее утро собираю деток, и мы ушли в то село. Ну, тогда люди принимали, потому что, ну, кого-то дома сгорели, кого-то разбомбили. Пришла там, походила по деревне, меня приняла, говорит, женщина жить. И через неделю нашу деревню снесли с лица земли бомбежкой. Все погибли, а я с семьей осталась. Меня спасла Дева Мария. Как я теперь могу ей не молиться? Как я могу не кланяться? У пятидесятницы этой спрашиваю, как вы думаете? Нет, нет, все равно не надо молиться. Как не надо молиться? Она ей жизнь дала, она спасла ее. Откровение пришла, сказала. Как не молиться? Я говорю, я думаю, это чудо больше, чем ваш шар. А почему вы не соглашаетесь поклоняться Деве Марии? Так вот, говорю, вот у нас основание, Библия. Ни Дева Мария, никакие огненные шары не могут быть основанием учения о спасении. А только Библия. Ну, вот таким образом пятидесятники обосновывают. Или рассказывают какое-то блаженство, какое они счастье испытывают, когда говорят языками. Ну, пожалуйста, братья, теперь, если у вас есть вопросы. Ну, у него много общего с экстрасенсорикой. Они тоже имеют дар исцеления. Что-то непонятное. Может, конечно. Экстрасенсы тоже и предсказывают, и исцеляют, и что хочешь. Конечно. Конечно. Ни в коем случае. А я не боюсь, но не приветствую. Братья, сказано, кто приходит к вам и не приносит сего учения, какого сего учения? Евангельского. Того не приветствуйте и не принимайте в домы. И еретика после первого и второго вразумления отвращайтесь. То есть, если ты побеседуешь с ней, Писание не против. Еще если второй раз побеседуешь, а третий раз уже не позволяет Писание беседовать. Как благословляют? Ну, пускай благословит, конечно. Братья, тут... Ну, как мы должны вести себя? Если ты голову подставишь под ее благословение, вот это ни в коем случае нельзя делать. А то, что она говорит, да пусть говорит. Можно? Пожалуйста. Не все бесноватые, я сказал, да? Ну, то есть, вопрос о бесноватых, это другая тема. И очень сложный вопрос. Есть человек, ведет себя неадекватно, но в нем бес не живет, он попадает под влияние извне. А есть бес, вселяется в него, это разные вещи. И говорение языками нередко бывает влияние извне, а бывает вселяется. Ну, по этому вопросу, может быть, у тебя что-нибудь? Ну, ты согласен с таким объяснением? Нет, ну, тут идет речь о принципиальном, что я принимаю или не принимаю это. С этим я согласен, да. Значит, братья, по первому вопросу, так это или не так, я не знаю. Я со всеми тонкостями, деталями с пятидесятническим учением не знаком. Я сейчас говорил не даже о пятидесятниках, а о евангельском учении в отношении языков. Ну, кое-что я сказал из жизни пятидесятников, но близко, со всеми деталями я не знаю. Поэтому на первый вопрос ответить не могу. На второй вопрос тут проще. Бог мне не поручал вести книгу жизни. И поэтому распределять сейчас, кто записан, кто не записан, я права это не имею. Но Бог меня послал, чтобы я правильно проповедовал евангельское учение. И я его проповедую. А в книгу жизни я никого не вписываю. На этот вопрос трудно ответить, потому что если человек утвержден в этом лжеучении, то тогда нужно конкретную позицию занять. Если человек не утвержден, и можно ему раскрыть евангельскую истину, и он получит спасение, то нужно эту работу сделать. Но для того, чтобы не запутаться, тем более, если вы чувствуете, вам это тяжело сориентироваться, пусть лучше и сориентируется, и проводит работу эту служитель. Да-да. Ну вот я же говорю, однозначно на ваш вопрос не ответишь. Там по ситуации нужно смотреть. Или эта душа ищет спасение, может ей помочь, или она, водимая этим духом, идет, чтобы разрушить дело Господне. Это нужно распознать. Для этого нужен дар распознавания духов. Пожалуйста, Миша. Ну, то, что они говорят не точно и искажают, мы знаем. А в отношении возложения рук и сошествия Духа Святого... по евангельскому учению мы находим вот что. Что Дух Святой, Он не лимитирован нашими какими-то действиями. Это Он определяет состояние сердца человека, когда сойти. И мы находим, в доме Корнилия сошел Дух Святой, когда руки еще не возлагали. А во время проповеди Петра. В крещение Евнуха, когда Филипп крестил его, когда он выходил с воды, сошел Дух Святой. В Ефесе, когда Павел руки возложил, сошел Дух Святой. То есть мы видим, что ни в какой-то определенный момент вот видимого служения Дух Святой сходит. А он не связан с видимостью. Он сердце знает, и когда готово сердце человека принять, тогда Дух Святой исходит. И это мы видим разные примеры на страницах Священного Писания. Ну да, разные, я же привел несколько примеров. Там кто-то поднимал руку раньше. Нет, я это почему подметил, что апостол Павел говорил всю эту главу о языках, и в конце уже говорит и эту истину, жены да молчат. И я нахожу, что здесь есть связь вот такая, что те явления вот у пятидесятников говорения языками, которые нарушают все Писание, нарушают и эту часть. У них пророчицы и ведущие в этом вопросе именно жены. И не случайно Павел это написал. По-видимому, Дух Святой знает эту работу, что вот используют именно жен для распространения лжеучения. А то, что это принцип относится не только сюда, я согласен с этим. Пожалуйста. Значит, вам нужно кому-то опытному побеседовать и понять, то есть распознать дух. Или он ищет истину, или он, водимый духом, вам принесет ущерб. Это понятно, но нужно вот именно распознать. Если не распознаете и проникнет к вам этот дух, разрушит церковь до основания. Не, ну мы как так их называем, как они сами себя назвали. Или, допустим, мы же называем свидетели Иеговы, а кто-то их называет, нет, это лжесвидетели. Ну, я понимаю, что лжесвидетели. Но мы все равно не должны обзываться, какие бы они ни были. И раз они себе такое название дали, мы их так и называем. Что это пятидесятники? Или, допустим, адвентисты седьмого дня. Это, в принципе, хорошее название. Адвентисты ожидающие. Ожидающие седьмого дня. Если на русский перевод. То есть, ну, дня покоя. Ожидающие дня покоя. Они хорошее себе название дали. И мы все равно их так называем, да? То есть не будет хорошо, если мы сейчас будем какие-то острые слова применять, оскорбляя и обзывая другие течения. Это не будет правильно. Нам в духе нужно быть твердыми в истине и правильную позицию занимать по отношению духовного явления. А называть аккуратно, культурно. Мы, люди, должны быть воспитанные христиане. А? Ну, это после названия русфилисты, они уже поменяли 4 раза название. Теперь они, эти свидетели Иеговы, это 4-е название их. Есть такое мнение, существует, что теперь, ну, это явление Духа Святого, или это действие Духа Святого, оно выполнило свое назначение, и сегодня его нет. Как в свое время выполнил закон свое назначение. Закон Моисеев, он дан Богом, и он имеет свое место и назначение в деле нашего спасения. И он выполнил свое назначение, и больше его выполнять не нужно, закон. Так точно, и это знамение, оно используется не для наслаждения, не для восторга, а как знамение для неверующих. Вот конкретно направление этого явления, или этого проявления Духа Святого. И есть такое устойчивое мнение, что это проявление Духа Святого выполнило свое назначение в начале создания Церкви Новозаветней и теперь не имеет, нет необходимости в этом. Но если, предположим, где-то и появится, и оно будет соответствовать требованию библейскому, ну я бы не стал тогда возражать или воевать против такого явления. Но оно должно соответствовать евангельскому учению. Хотя я в целом-то придерживаюсь вот этого мнения, что оно выполнило свое назначение. Я думаю, что это должен сделать служитель. Я думаю так, что нужно бы побеседовать. выявить, что это за дух. Если у него нет искреннего искания истины, так, чтобы оно видно было, что он воспринимает и все, то нужно запретить ходить. Не принимайте в домы. Милосерднее Бога мы не сможем быть. Но если вы знакомы по работе или еще что-то, то как с неверующим человеком, я думаю, что можно обходиться. То есть, ну, к примеру, в одной бригаде работаете, или в одном цеху работаете. Пришел ты со всеми неверующими, поздоровался, а тебе не дам руки. Ну, не думаю, что это будет правильно. Не иметь духовного общения правильно, а как с неверующим поздоровался, я думаю, так будет прилично. Ну да, да. Сказать здравствуй, добрый день. Еще есть вопросы? Ну, я затрудняюсь категорично говорить. Ну, я бы не стал давать. Я бы сказал, я не хочу с вашим заблуждением ничего общего иметь, поэтому извини. Ну, я не категорично буду, если, допустим, ты дал бы. Ну, я бы не захотел бы что-то общее иметь. Ну, тоже бы я не хотел бы, чтобы это было. То, что они поют наши песни, я знаю. Ну, они и так наши песни поют, но не хочу, чтобы наша рука в этом была. Нет, там наши тоже. Ну, какая-то часть и ихняя есть. Нет, ну идет речь не об издании, а кто написал. Они собрали все и издали. Это же, там, допустим, есть у свидетелей, нет, не свидетели, а адвентиста седьмого дня, они даже безграничной милости великий отнесли к какому-то своему автору. А мы знаем, что это Храпов написал. Даже такие вот моменты есть. Ну, я сейчас не помню, но несколько песен есть в их сборнике, стоит их не автор. А мы знаем, что это Храпова песня. Ну, все тогда, братья. Если нет вопросов, может быть, у вас есть дополнить что-то, братья? Братья, я тоже хотел дополнить. Мне пришлось тоже и в церкви у нас беседовать с теми, которые увлеклись этим учением. И так вот, он говорит, давайте только Библией будем заниматься, только на основании Библии, ничего другого. Хорошо, прекрасно, давай на основании Библии. Ну, то, что вот это Павел Николаевич говорил, и еще мне пришлось, он говорит, так, написано, буду молиться духом, буду молиться и умом. Что такое молиться духом? Ну, вчера звучал этот же ответ. Я хочу напомнить, братья, здесь вот Ефесянам, чтобы вы могли выслушать. Я думаю, вы поймете, что значит молиться Духом. Ефесянам 5:18 до 20. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением, возвещай тайное благовествование, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Друзья, здесь как молиться Духом? Сказано конкретно. Апостол Павел говорит, вы старайтесь обязательно, постоянно молиться Духом. И когда будете молиться Духом, то вы должны молиться о всех святых, которые там вы знаете. За меня молитесь, чтобы мне было открыто возвещать тайное благовествование. То есть ясно и конкретно, без разума ты этим не помолишься. Надо ясно помнить. Ну а писятник это всегда. Духом это значит, когда без ума, говорит язык один. Вот не участвует здесь ум. А вот когда умом, это тогда уже молиться этот. А Павел советовал только так. Ну еще были случаи, и в нас, в церкви, и в нашей области тоже, когда тоже занимались благовестием, и одна группа тоже там, как Павел Николаевич говорит, там несколько верующих, говорит, и мы тоже слышали, как проповедуют Евангелие, собрание, и приходит одна, говорит, мы уже несколько раз слышали вас, хотим, чтобы вы взяли нас тоже в свое попечение, потому что это, а кто вы такие? Писятники нас оставили, бросили, мы уже, никто к нам не приезжает, хотим вам посещать. Ну хорошо, но как, что же будете делать, когда будете нам, нас посещать? Нет, мы поняли Слово Божие, все. И потом особенно одна расположилась душа, и она говорит, я считалась великим сосудом в церкви пятидесятников. С ней там приезжали, она там... Да, статус. Есть пророчица, а то сосуд. Вот Божий сосуд, как Бог пользуется им. Она потом, когда начала исповедоваться, говорит, я самогон гнала в селе, распространяла его сосуд. Я еще что признается, я мужу изменяла неоднократно, а языком говорила и так дальше. И она искренне захотела, чтобы Бог дал ей освобождение. И она молилась, отрекалась, делали повеление, и тут начал проявляться этот дух. Он так и пела, и все, потом и противился. Говорит, она, я не выйду, чего? Она не хочет оставить этого. Ей это нравится. Ну вот спрашиваем ее потом, а что ж, ты хочешь, чтобы тебя освободилось? Да, хочу. Ну, говорит, если не будешь, то не будет освобождения. Потом, когда она это уже согласилась, а это было в их доме, муж неверующий. И мы попросили, когда время молитвы, ну, это село, куда деться? Ну, выйдите в другую комнату. Ну, там сели какие там комнаты. И он вышел в следующую комнату и слышал, как там ее бес этот крутил, как она кричала. Потом думает, ничего себе, если мы жены верующие, столько бесов, а сколько же там у меня их? Он же неверующий. Поэтому вот такие были. И еще я помню брат, который занимался еще время, 20-е годы, который вел тоже работу, пятидесятники очень сильно начали распространять тогда свое влияние, разрушали церкви баптистов. И он был при Совете, при Союзе баптистов, один из, это Ефим Тимофеевич Коваленко из Киева. И он, я помню, тоже нас, я еще маленький был, подростком, но беседа запомнилась, как он говорил. Он говорит, нам приходилось тоже вести беседу с разными церквами, которые упадали, беседовать с пятидесятниками. И он рассказал даже случай, когда он с пятидесятником находился в тюрьме определенное время, несколько. Но тот верующий, тот, а Совет сказал, всех верующих садил в тюрьму. И он говорит, мы встречались, и он говорит, ну, вы считаете себя же духовными, ну, а мы, баптисты, ну, вроде не духовные. Духовные, потому что они крещены духом, а мы нет. Значит, они духовные, а мы нет. Так они всегда себя высоко держали. Он говорит, ну хорошо, ты духовный, объясни мне, пожалуйста, 1 Коринфянам 12:25. Братья, помните там, что написано? Но Бог соразмерил тело так, дабы не было разделения в теле, но все члены одинаково заботились друг о друге. Говорит, Бог сделал так, чтобы не было разделения в теле. А вы учите, что можно. Язык пошел в одну сторону, а ум пошел в другую сторону. Что это будет за тело, если там ноги захотят идти туда, куда голова не хочет? Скажите, что это за явление такое? Бог сделал так, чтобы не было. А у вас есть разделение тела. Ну, ты духовный, объясни мне, пожалуйста. Я помолюсь. Ну, хорошо. Следующий день. Ну, как там 12:25? Нет ответа. Молись дальше, продолжай. И так они где-то больше... где-то несколько лет сидели в тюрьме, спрашивают, каждое утро вместо «доброе утро» спрашивал, ну как там 12:25? Он говорит, нет ответа. Братья, это есть еще много всяких случаев, я думаю, можно их и умножать, эти случаи, которые говорят нам о том, что это учение, оно построено на вот этом, ну, не на... очень близко подходит к нам по догматике. Они преподают крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Они проповедуют покаяние. Они говорят о том, что Христос Спаситель. Очень много. Но вот этот элемент, говорит, человек покаялся, тебе надо обязательно принять крещение Духом Святым. Ты еще не крещен. А как получить? Вот у нас есть там ревнование, ревнуйте о дарах духовных. У нас есть комнаты там. На общих собраниях они этого шума не устраивают. А там вот комнаты у нас в Харькове тоже есть, там подвале, там и там ревнуют. Так крести, крести, дай, дай, кричат так, что там аж страшно смотреть. А как начинает ходить в экстаз, это вообще жуткая картина, я там не был. А брат, который у него, отец был там, в пятидесятниках попал туда, он говорит, я как попал туда, страшно. Тот ползает, там под скамейками ползает, там что-то рукой крутит, показывает. Ну, беснование полное. Говорит, как там? Что это за ревнование? Что это за ваза? Здравость где у вас там находится? Поэтому, ну вот, такие короткие свидетельства. Распилил все поля, чтобы слава.